Visva-prasadat bhagavat-prasadu Jusha-prasadat nagati-kutopi Dhyayung-stubhang-stasya-jasastri-sandhyam Банди Гуру Шри Чаранаравиндам Аджануламбита Хужо Канакавадата Санкиртанай Капитарау Камалайотакса Висамбарау Дижабарау Джугадхармапалау, банди жагатриякарау, карунаватарау, навастрикала сатьяю, жаганнато сутаяча, савритаю, сапутраю, сакалатраю, ти нама. Барихапидабирамам мригамадатилакам кундалакрантагандам панжаксам камбукантам смитасубагамукам свадхариннаштабинум сьямам шантам тривангам равикаравасанам Ситам Вайджаянтя Банди Вриндаванастам Жувати Сатабритам Брахма Гупалабхисам Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванистхари Врисаванусуте Деви Танг Намами Хари Прие Мокам каруты вачалам пангулам хайоти гидим жат крипа тамахам банди параманандамадхавам манша кальпатарибхасчо крипа синдубья ивача Патитанам паванибхьо вайшнавеббхьо намо намః. Хари бхакти параджи ча хари нама парана дурвритта ва субритта ва тисанг ниттам намо намః. Нама дхармая махате намо кришная видхусе Брахмани Бхамаскритта Дхарман Бхакти Санатанан Нараянанг Намаскритта Наранчайва Наруттамам Девин Сарасватин Вьясам Тато Жайо Мудирает Жая Рупа Санатан Бхаттарагунат Сриджива Гупала Бхатта Даса Рагунат Эйчай Гусайр Кари Чарна Вандан Яхвити Вигнанаса Вишта Куран Дургами Путимендхайшча Скалатпада Гатирмху Сакрипа Юстиданина Санта Санту Аламманам Таттам Баланг Тидарпаями Чаранау Самбаями Катит Малладу Паримандай Катитаху Самбаями Катит Карпуради Субаситам Качапуна Сусаду чамбхамритам паями бхагрихи квада халюхади Срирадхика мадхаву. Кулиджу Павана Аватар. Мы продолжаем грандху. одному из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху. Парампуджапада Шришила Прабхадананда Сарасвати Чарана. Вила Шриши Рада Саданидхи. 135 шлока. Здесь описывается Никунжа Сева Шиши Рада Мадави, увидев спурти этой Севы, Сарасвати Пад говорит: «О! Иногда я буду предлагать Шиши Рада Мадави Тамбулу. А иногда я буду массировать их стопы. А иногда я им буду украшать и одевать гирлянды. А в другое время я иногда буду предлагать им воду с нектаром, камфоры. Я буду их поить нектарной водой с камфорой и другими добавками. Когда же придет этот момент? Что, Никунджа? Я буду служить им. Когда же я буду поклоняться там их лотосным стопам в этом цветочном домике, Никунджа? Шипад Госвами Чаран в предыдущих шлоках он описывал, как на берегу Ямуны находится очаровательный цветочный храм, доме Шиши Рада Мадхава, где он обрел спуртья любовных и изумительных игр Рады Мадхавы. И теперь он заглянул внутрь, он увидел их сладость и очарование их качеств. Я писал красоту их стоп также и вкусил сладость их лил. И спурти это непрерывное у него идет. И он увидит, как Кинкари служит и Рада Мадхава в Кунже, а в завершении их лил. Божественная чита. Они, Кинкари, поняли, что пришло время совершать севу, что Рада Мадхава устали, и Кинкари поэтому пошли в Кунжу. Также они начали служить различными способами. А значение бхакти — это сева. Смысл бхакти в севе. Бхак, корень или бхадж, он родился из севы, поэтому значение бхакти — это сева. Но все ли премики служат одинаково? Нет, это не так. Те, у кого есть бхакти, их према расцветает определенным образом и описывается, что есть пять видов бхакти. То есть бхакт. Шанта бхакта, дасья, сакья, васалья и мадхура бхакт. Шанта бхакта, у него не совершает севу. Сева есть тогда бхакти. А шанта бхакта, у него нет севы, то что-то, что его положение? Почему же он называется бхакта, если у него нет севы? Шримаджива Госвамипад в Притти Сандарбхе пишет: это называется татастха бхакта, шанта расе, или пограничный бхакта. Или, то есть, какой же спорте они? Они видят его. Кто же обретает даршан Кришны, когда Кришна океан блаженства? Он, Кришна, это облако блаженства. Он Атмарам Аптакан. Поэтому преданный этот Шанта Раси, он думает, как я буду ему служить? Зачем ему служить? И Госвами описывает Шанта Бхакту. Шанта Бхакту скажет: о, когда же придет мой, день моей удачи, когда я увижу лотосные стопы Кришны. Вот в этом его служении. Но это не сева. Но что это? Он молится, когда же я коснусь его лотосных стоп. Он хочет коснуться. Тот, кто... на самом деле, его цель не служение стопам, а он хочет это блаженство, он хочет прикоснуться к ним. Он не думает о том, чтобы служить этим стопам. Он испытывает блаженство от Кришны, его качество, его стоп. Поэтому он хочет это коснуться. Когда Шанта Бхакта видит форму Господа, он счастлив очень. И когда он хочет коснуться формы Господа, о, такая красивая форма, такая сладостная. Интересно, если я коснусь, какое блаженство будет, если я коснусь этой изумительной формы? И поэтому он о своем блаженстве тоже думает. Далее, дасья, сакья, васалья, мадхурья. Эти четыре вида преданных, у них есть сева. В остальных дхамах у этих всех преданных присутствует Айшвария Гьяна. Там, где есть Айшвария Гьяна, сева, она ограничена. Она ослаблена. Из-за того, что у них присутствует страх, смущение и так далее. Не могут совершать севу полностью, полноте своего сердца. Но во Вриндаване там услуг тоже есть. Это благоговение, но у них нету Айшвари Гьяны. У них не Айшвари Гьяна перед Кришной. Во Врадже все преданные, они не думают, что Кришна Ишвар. Враджа-дваси не считает его повелителем и творцом. У них другая самбанда. Они совершают силу, соответственно, своей самбандхи, отношениям с Кришной. Слуги, они считают его господином. Кришна, наш господин, мы его слуги. Рактак, Патрак и другие, они слуги Кришны. Они думают, он царский сын. И он наш господин, а мы его слуги. Поэтому они служат вот в этих рамках. Госвами-пад говорит, их сева на самом деле Мадхурья мой сева. У них нет... Они не считают его Господом. Их отношение просто как господин и слуги. Далее друзья, Субал, Шидам, Мадхумангал. Они играют с Кришной, совершают служение ему, играются, и сам Кришна им служит. Играют, бегают. Они и служат ему, и принимают от него служение сами. Кришна даже их на своих плечах носит. Играет. Если Кришна скажет, Рактакапатраку, вы так много служите, я вам послужу. Они скажут, нет, нет, нет, что ты говоришь? Нет. Они даже не думают обниматься с ним, потому что их такова према. В соответствии с своей премой, преданной, и на самом деле у Кришны-то не появляется желание играть с ним, обнимать их как друзей, потому что Кришна отвечает на прему своих преданных. И у этих услуг, у них нету такой премы, чтобы дружить с ним, а у друзей есть, и Кришна поэтому играет с ними, обнимает своих друзей, борется с ними и так далее. Это означает према, которая не имеет препятствий, према полного сердца. Когда Бхагаван и преданный, они полностью отдаются расе своих отношений. Далее родители, они заботятся о нем, они вырастили его, оберегают его, и Кришна пьет океан этой заботы. В особенности, самое славное, это Мадхура Раса в Раджа Гопи, возлюбленные Кришны. Есть Двараки, у них есть царицы. У них есть Айшвари Гьяна, и она препятствует Самбанге. Это Айшвари Гьяна. А во Врадже нет Айшвари Гьяна, поэтому нет препятствий в отношениях во Врадже. И особенности Паракия Раса, Паракия Бхава, она благодаря расцветает святая раса. Дасия Сакхи Ватсали. То есть там присутствуют различные расы. У друзей равенство и у родителей забота есть. А у гопи все эти настроения есть. Служение, заботы, дружба. Они совершают севу, према севу, Кришне. И их, в отличие от всех остальных, их према достигает Махабхавы. Как она не достигает таких уровней больше ни у кого из преданных, только у гопи она развивается. Бхава, Махабхава, Руда, Адируда. Это Махабхава Сева. Нет сравнения, ее нельзя ни с чем сравнить. Она особое положение. Есть два вида этой Мадхури расы. Паракия Мадхури, Самбой и Чхамай. А вторая Тат-Тат-Бхава и Чхамай. Это два вида Мадхурия премы во Врадже. сам Бог Ичхама — это Найка Бхава, или настроение возлюбленной, такие как Радхарани, Шинарама. А Таттат Бхава Ичхатмика — это подруги Радхарани. Что касается Сакхи Бхавы, сам Бог Ичхама, есть три группы Сакхи, три вида. Адика снеха, сама снеха, три группы. Адика снеха, сама снеха и Кришна снеха, Кришна снеха. Такур Махаша говорит, сама снеха, а сама снеха. Два. Сама снеха присутствует Лалита, Вишакхи и другие. А сама снеха — это Даништа. Это Кришна снеха. Это не наш путь. Это не наша према. Сама снеха, а сама снеха. Мы следуем другой снехе. Наш путь — это служение за Шрупа Манджари, Ширати Манджари, за Лаванга Манджари и Манджулали. В обществе Расмана и Кастури и других я буду совершать прямо севу, следуя их указаниям. Я мечтаю о прямо севе. Я следую по их стопам. Это садана и садья Гауди Вайшнава. Я буду следовать их указаниям. В Вриндаване есть две личности, вокруг них подруги, это Рада Мадхава. Я получу указание о Сакхи, буду иногда омахивать чимары, иногда предлагать тамбулу их устам. Служа лостным стопам Рада Мадхава, я буду всегда в Анураге. Я буду медитировать на это в процессе садхани и обрету сиддхи, соответственно, этой медитации. Это называется Манджари Анугати Баджан Гауди Вайшнава. Или следование баджан, следование по стопам Манджари. Их сева. Это особый милостивый дар Махапрабху и ачарьев. Им ачарьи, они проповедовали это и учили этому своим примером. Они дали всем урок, как это совершать. Они написали грантхи для садок. Поэтому это самая вершина бхакти. В шастрах мы видим, есть канта бхакти. Означает полностью отдавать себя Кришне, канти бхакти, служение Кришне. Тот, кто это Кинкари Радхарани, их, то есть высочайшая бхакти совершает тот, кто отдает себя полностью. И кто выше канта бхакти? Тот, кто похищает ум Кришны. Такой в своем бхакти. Это Радхарани. Те, кто служит ей, они занимают очень особое положение. Их снеха называется Адхик или Радха снеха, ее кинкари. Они очень дороги Радхе Мадхаве. Они совершают Расамаю Севу. И никто другой ни к ним, них не может совершать эту Севу. তারপরে বলছেন চরণং সম্বহামি তারপরে বলছেন মাল্লাদি পরিমণ্ডলে перечисляются виды служения সম্বিজামি এবং অমৃতের মতো পান পান করা. То есть там было массаж, цветы, украшения. И не только это сева, есть и другие виды севы. А эта сева, она определенную последовательность имеет. И почему здесь есть последовательность в этом спорте? В этом спорте он увидел эту последовательность и описал ее, и пожелал. Он испытал изумительное блаженство, и он пожелал сам этой севы. Затем он... То есть сева, она имеет последовательность. Он увидел эту севу и насладился ей таким образом. И пришли кинкари служить Радхе Мадхаве. Кинкари. Они начинают вначале махи. То есть здесь последовательность отличается от той последовательности, в которой служат кинкари. Обычно вначале они омахивают. Затем вытирают капельки пота на своих лбов. И кинкари смотрят. Они делают массаж. Они омахивают их. Де Радхарани Сиамбаганда Бхар, ой Говинде Насате Прависту. И Кришна вдыхает аромат тела Радхарани. Они с одной стороны омахивают. Себай Сухи Курар Сонге Сонге Ати. И кинкари очень радостно совершают эту севу, они очень счастливы. Это изумительная сладость этой севы. Кто может ее описать? Это знает только кинкари. Какая изумительная сладость на этой севе. И следуя узнать об этой севе, лишь можно следуя за ними. Их бхаву надо постичь. Хаджана говорит, преданный, погрузившись в эту бхаву, он забывает обо всем на свете и в своем сердце наслаждается этой расой служения, забыв обо всем мире, погружившись в свое духовное тело. Гауди Вайшнава. Нужно смотреть в жизни Гауди Вайшнава, как они совершали садхану и медитацию. Они показали путь к этому. Это не просто вигьяна, а сам вигьян. И Кришна вдыхает, и так они омахивают Радхарани, Кришна вдыхает аромат, и он от блаженства просто сходит с ума. Он божественный Мадан, Купидон, он вдыхает ее аромат. Однажды в лесу Радхарани беседовал с Тунгавидией в лесу. И она почувствовала запах Говинды. Тунгавиде сказала тут Тунгавиде, о Сакхи. Вот Кришна, не увидеть меня. Я спрячусь. Здесь есть кунжа из цветов. Я там спрячусь. И твой друг не сможет меня найти. Кришна меня не найдет. Но ты не раскрывай меня ему, хорошо? Пусть поищет. Тогда Тунгавиде сказала, о Радха, да не нужно будет тебя раскрывать. Да без всяких слов. Там эти цветы расцвели. Спрячься там. Одно из имен Радхарани Мадхави. Он говорит, о Радха, о Мадхави. Ты хочешь спрятаться? Ты не сможешь спрятаться. Такие, как ты, не могут спрятаться. Почему? Потому что от тебя такой аромат исходит. Этот аромат распространяется. Поэтому как цветок пахнет, и шмели его издалека чувствует и прилетает. Так и Кришна придет к тебе и захочет пить нектар. Как подобно шмелю, нектар любви. Тунгавиде сказал, что твое тело, если ты даже спрячешься, как можно будет тебя не найти? Как этот шмель Кришна, он издалека ощутит твой аромат и просто последует аромату и легко тебя найдет, чтобы спить нектар любви. Поэтому Госвами Пад говорит, Гвандун Мадита Мадава, что вдыхая аромат Радхарани, Мадава сходит с ума. Все качества Радхарани, они полностью зачаровывают Кришну. Ее запах, ее голос, ее вид и так далее. Что-то так кинкари делают. Они затем омахивают Кришну, и она вдыхает аромат Кришны. Такое сева они совершают и погружают все Радамадху, Бананду, и сами очень счастливы благодаря этой севе. Таково сева их. Она так, настолько сокровенная и глубинная. И когда Махапрабху принял настроение Радхарани, принял ее Бхаву, захотел насладиться ею Бхаву, чтобы узнать качество Кришны через ее Бхаву, самого себя постичь через Бхаву, узнать и свою формой насладиться, своим голосом и так далее. Однажды Кришнадас Кавирадж описывает, однажды в день Пурнимы Махапрабху был с преданными. Они отправились в Джаганнат Валабхе. Преданный Махапрабху с преданными пришел туда. Там пришли туда. Они пели там. Это была весенняя пора. Гуру Бхагаван, увидев, придя туда и увидев сад, обрадовался. Эти весенние деревья, расцветшие повсюду, все пышет свежестью, и он вдохнул аромат цветов. Там были птицы различные, шмели, жужжали, птицы пели. Он вдыхал аромат цветов в этом лесу, в саду. Это, и на небе была полная луна, сияла повсюду. И она все золотистым цветом наполнила. Махапрабху дал знак, сказал: «Сваруп, пожалуйста, спой из Гиты Говинды». Васанта, стихи, присущие Васанту, весну. Я хочу вкусить эти шлоки. И Сваруп начал петь. Шлоки Васант. Стих. Начал он эти строки петь. В этом стихе описывается весна во Вриндаване. И в это время разлука уходит далеко-далеко. Рада Мадхава встречается. Цветы в стихах описываются, как расцветают все цветы, птицы поют, и радость. Шмели жужжат по цветам ароматным. Гирлянды обвивают деревья тамала, и сердца возлюбленных наполняются чувствами. Он очень сладостно Сарабдумар пел эти стихи, писающие весенние лилы Радамадовы. И Махапрабху, он танцевал как безумный. Танцевал. Кришна обнял дерево Ашока. Он подумал, что это Кришна. Обнял его. Когда он увидел это дерево, у него в сердце Рада Према. Он бегом побежал. Увидел, ему показалось, что Кришна стоит под деревом Ашока. Подбежал туда, а Кришна скрылся. Это было в Спурте. Когда Кришна скрылся, тогда Махапрабху потерял сознание. И он почувствовал аромат Кришны тела, а тело Кришны почувствовал в этом месте. Махапрабху, когда пришел в чувство, он вдыхал аромат Кришны. Кришна, Махапрабху сошел с ума, как сумасшедший, да? Непрерывно вдыхая в Бхаве Радхарани аромат тела Кришны, который скрылся. Это в спорте было такое, что он даже ощутил аромат Кришны, который скрылся. Это аромат, как он наслаждается ароматом. Этот аромат Шри Кришна изумителен. Он сводит с ума всех женщин. Каких женщин? Здесь говорится трибувани всех трех миров. Все эти же... Нет. Только в Раджа-гопи. Потому что если нет премы, то невозможно ощутить эту сладость Кришны. Здесь говорится трибуванават, то есть подобно трем мирам все наслаждаются. как во всех трех мирах. Но это не во всех трех мирах. Только те, у кого есть према, они могут ощутить аромат Кришны. А, и где бы они ни находились, и благодаря преме они смогут. Махапрабху затем говорит настроение Радхарани. Этот аромат Кришны сводит всех с ума. Весь мир сводит с ума. Но на самом деле только тех, у кого есть према. Так объясняет Ачари. И раджа-гопи, они вдыхают. Если они могут ощутить этот аромат Кришны, они не могут двигаться, они стоят на месте и продолжают дыхать этот аромат. Этот аромат, который от Кришны исходит, очаровывает их полностью. Махапрабху затем говорит, Кришна, есть 8 лотосов Кришне. Его, эти 8, это его 2 стопы, его глаза. Его две руки, 2 стопы, это 4 лотоса. 2 глаза, еще 2 лотоса, 6. Его живот, еще один лотос. Его лицо, еще один лотос. Точнее, его уста, еще один лотос. Итак, 8 лотосов Шри Кришны. И гопи, они вдыхают этот аромат. Он похищает их ум. Они тянутся за этим ароматом. За ароматом этих 8 лотосов Шри Кришны. Это так Кришна даже без слов всех призывает, всех привлекает. Так Он привлекает Раджа Рамани. Даже без всяких слов и действий, одним своим ароматом. Они даже ничего не понимают, что происходит. Такова сила аромата тела Кришны. Их сердце тает. Их ум приходит в беспокойство, когда вдыхает его аромат. Что же делать? Чувства-то не можем их удержать. О, аромат, он проникает через нос. Они всегда хотят, то есть их чувства, они сразу же, их ум направляется к наслаждению этим ароматом. Они забывают обо всем. Все их чувства направляются в это восприятие. Этот господин Мадан Мохан. Это его называют здесь Над. У него особое могущество. Что же он делает? Он своим ароматом сводит нас с ума. Он распространяет свой аромат во Вриндавану. И ничего невозможно сделать, устоять перед ним. Если что-то очень хорошее есть на базаре, то все окружают этот магазин. Он становится главным. Но если нет денег, что делать? Даже если это что-то очаровательно, если кто-то продает, даже... А если еще и бесплатно, то все расхватывают. А Кришна, вот он такой надх. Он как этот как рынок, он аромат. Он без всяких бесплатно раздает этот аромат. Всем. Все тянутся. Все очарованы. Вот. Поэтому никто не может уйти от Кришны. Что? это нечто бесценное, изумительное, и без всякой платы. И никто не может уйти с места. Все собираются вокруг. Они когда вдыхают этот аромат, они теряют, слепые становятся. Они забывают, где они, что происходит. Они не могут вернуться домой, забывают дорогу домой. Не могут найти дорогу, что поворачиваются снова обратно. Само собой, их чувства так захвачены. Нет, ничего невозможно с этим поделать. Такова сила этого привлечения. Гаурахан, он вдохнул этот изумительный аромат Кришны, и он потерял свое самообладание всякое. И затем Кришна скрылся, и Бхави Радхарани наслаждался этим ароматом. Затем говорится, я буду следующее служение, я буду массировать их лотосные стопы. Следующее служение. Затем самвиджаями, я буду их омахивать. Затем сусаду, я буду поить их нектарным напитком ароматным. Я предложу им и тамбулу. Напиток, который имеет аромат камфоры. Я их буду поить этим нектаром. После служения развивается, он омахивает их. То есть кинкарь омахивает их, затем они угощают их напитком нектарным. Амба имеет значение вода. Джала, то есть амба амрита. Это означает, это нектарная вода, нектарный напиток. В этой воде смешан нектар, то есть это напиток, это вода с нектаром. Что за нектар там примешан к этой воде, которым кинкари поет Рада Мадхава? Что там за нектар присутствует? Там особый нектар. Это не просто сладкая вода, не просто ароматная. Нет. Они пьют нектар у губ друг друга, они пьют из этого бокала вместе. Это божественная чита пьет этот нектар. Этот кинкари поет, там нектар, вот этот нектар, это нектар их губ. Это они пьют нектар, они и целуют друг друга, и пьют нектар уст друг друга. А Радхарани отпивает первое, дает ему попить, поет его сама. И он очень счастлив пить этот нектар, этот воду с нектаром и губ. И что, какой еще нектар? Это нектар ее взгляда, она смотрит на Кришну. Еще один нектар. Он наслаждается. И она улыбается. Еще один нектар, и нектар ее улыбки. Эвам сей пракари кинкури Радхарани ту Сри Кришна Адрамбриту чада кисту панна. Шри Кришна Адрамбриту Радхарани пан курачин. А, и таким образом Кришна пьет нектар Губ Радхарани, а Радхарани пьет нектар Губ Кришны. И Кришна, этот напиток, столько там видов нектара присутствует. И далее идет описание, и если будет милость, на то, милость Махапрабху, то завтра мы соберемся и продолжим.